Глава 14. Первый кубанский ледяной поход добровольческой армии. В полночь 9 февраля 1918 года генералы Корнилов и Алексеев, заместитель командующего генерала Деникин, в окружении немногих штабных офицеров в молчании встретились в вестибюле просторного дома ростовского миллионера Парамонова. Здесь был штаб Белой армии, а вскоре разместится ростовская ВЧК. Посмотрев на часы луковку, вытащенные из нагрудного кармана кителя, Лавр Георгиевич сказал: «Пора выступать, Михаил Васильевич». «Пора, Лавр Георгиевич». Разобрав стоявшие в козлах винтовки и карабины, закинув за плечи тощие вещевые мешки, генералы и офицеры армейского штаба вышли на ночную улицу и торопливо зашагали мимо утонувших в ночной темени домов туда, где уже выстраивались в походном порядке части Белой добровольческой армии. Она оставляла Ростов, чтобы в скором времени с боем вернуться в него. Идущий за генералом Корниловым тыкинец нес трехцветный флаг, сшитый за несколько часов до выступления в поход из 9 аршин белой, синей и красной материи. До тех пор, пока флаг этот развивался, Россия еще существовала. Этот стяг государственных цветов неизменно следовал за Лавром Георгиевичем до его гибели под Екатеринодаром. Дальнейшая судьба этой белогвардейской святыни неизвестна. Ростов в ту ночь казался вымершим. Добровольцы уходили из негостеприимного города в полном молчании, готовые в любую минуту дать отпор внезапно появившемуся противнику. Но обошлось без пролития крови. Лишь где-то в ночи то там, то здесь, на городских окраинах, слышались одиночные выстрелы. Большинству думалось одно: куда мы идем, что ждет нас впереди. Из Ростова в грозном тревожном молчании уходили в морозную, заснеженную Донскую степь Корниловский ударный полк подполковника Нежинцева, Георгиевский полк полковника Кириенко, офицерские батальоны полковников Кутепова, Борисова, Тимановского, Лаврентьева, юнкерский батальон капитана Парфенова, ростовский добровольческий полк генерала Боровского, кавалерийские дивизионы полковников Гершельмана и Глазенапа. Преемник Лавра Георгиевича на посту командующего добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин так описывал в своих воспоминаниях уход добровольцев из Ростова: «Мы уходили. Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте в казармах ростовского полка генерала Боровского в ожидании подхода войск. Еще с утра Боровский предложил ростовской молодежи, кто желает, вернуться домой. Впереди тяжелый поход и полная неизвестность. Некоторые ушли, но часть к вечеру вернулась. Все соседи знают, что мы были в армии. Товарищи или прислуга выдадут. Долго ждем сбора частей, разговор не клеится. Каждый занят своими мыслями, не хочется думать и говорить о завтрашнем дне, и как-то странно даже слышать доносящиеся иногда обрывки фраз, таких обыденных, таких далеких от переживаемых минут. Двинулись, наконец, окраиной города, по глубокому снегу, проехали мимо несколько всадников, один остановился, доложил о движении конного дивизиона. Просит Корнилова сесть на лошадь. Спасибо, не надо. Из боковых улиц показываются редкие прохожие, и, увидев силуэты людей с ружьями, тотчас же исчезают в ближайших воротах. Вышли в поле, пересекаем дорогу на Новочеркасск, на дороге безнадежно застрявший автомобиль генерала Боровского, С небольшим чемоданчиком в руках он присоединяется к колонне. Появилось несколько извозчичьих пролеток. С них нерешительно сходят офицеры, по-видимому, задержавшиеся в городе. Подошли с опаской к колонне и, убедившись, что свои, облегченно вздохнули. Ну, слава тебе, Господи! Не знаете, где второй батальон? Вышли на дорогу в Аксайскую станицу. Невдалеке от станицы встречает квартирьер. Казаки держат нейтралитет и отказываются дать ночлег войскам. Корнилов нервничает. Иван Павлович, поезжайте, поговорите с этими дураками. Не стоит начинать поход усмирением казачьей станицы. Романовский повернул встречные сани, пригласил меня, поехали вперед. Долгие утомительные переговоры сначала со станичным атаманом, офицер, растерянным и робким человеком, потом со станичным сбором, тупые и наглые люди, бестолковые речи. После полуторачасовых убеждений Романовского согласились впустить войска с тем, что на следующее утро мы уйдем, не ведя боя у станицы. Думаю, что решающую роль в переговорах сыграл офицер-ординарец, который отвел в сторону наиболее строптивого казака и потихоньку сказал ему: «Вы решайте поскорее, а то сейчас подойдет Корнилов, он шутить не любит. Вас повесят, а станицу спалят». Утомленные переживаниями дня и ночным походом, добровольцы быстро разбрелись по станице, все спят, у Аксая переправа через Дон по льду, лед подтаял и трескается, явился тревожный вопрос, выдержит ли артиллерию и повозки. Оставили в Аксайской арьергард для своего прикрытия и до окончания разгрузки вагонов с запасами, которые удалось вывести из Ростова, и благополучно переправились. По бесконечному гладкому снежному полю велась темная лента, пестрая, словно цыганский табор. Ехали повозки, груженные наспех ценными запасами. Плелись какие-то штатские люди, женщины в городских костюмах и в легкой обуви вязли в снегу. А вперемешку шли небольшие, словно случайно затерянные среди табора, войсковые колонны. Все, что осталось от великой некогда русской армии. Шли мерно, стройно. Как они одеты? Офицерские шинели, штатские пальто. Гимназические фуражки в сапогах, валенках, опорках. Ничего под нищенским покровом, живая душа — в этом все. Солнце светит ярко, стало теплее, настроение у всех поднялось. Вырвались из Ростова, перешли Дон — это главное, а там Корнилов выведет. Он здоровается с проходящими частями, отвечают радостно и затем, пройдя несколько шагов, продолжают нескладную, но задушевную песню. Дружно корниловцы в ногу, с нами Корнилов идет. Спасет он, поверьте, отчизну, не выдаст он русский народ. Молодежь, порыв, вера в будущее — и вот эта крепкая, здоровая связь с вождем проведут через все испытания. Поздно вечером основные силы добровольческой армии сосредоточились в большой задонской станице Ольгинской. Здесь командующий армией генерал Корнилов, дав своим бойцам 4 дня на отдых, провел реорганизацию войск. Белая армия должна иметь стройность, как старая русская армия. Организационную неразбериху мы оставим красным. Вся пехота добровольцев сводилась в 3 полка, которые по численности равнялись разве что батальону по штатам военного 1914 года. офицерским полком силой в 570 штыков командовал генерал Марков, бывший начальник штаба фронта. Он был сформирован из понесших в последних боях тяжелые потери 1-го, 2-го и 3-го офицерских батальонов, военно-морской роты, дивизиона смерти Кавказской кавалерийской дивизии, ставшего пешим. Во главе партизанского полка, около 1000 человек, был поставлен генерал Багаевский. Полк был создан из пеших донских партизанских отрядов. Во главе Корниловского ударного полка, тоже около 1000 штыков, остался полковник Нежинцев. В ряды ударников-корниловцев были влиты остатки Георгиевского полка, первоначально формирован в Киеве перед октябрем 1917 года, полковника Кориенко и партизанский отряд полковника Симоновского. Юнкерский батальон был отдан под командование генерал-майора Боровского. Он был составлен из прежнего юнкерского батальона капитана Парфенова и ростовского студенческого полка. Полк такое название получил при своем формировании, хотя, собственно, студентов в нем было мало. Кавалерию объединили в 4 отряда дивизиона примерно равной численности. Всего набралось более 800 конников. Один отряд был офицерским, второй состоял из конных партизан полковника Чернецова, третий — из донских казаков партизанских отрядов Краснянского, Бокова, Лазарева и других, присоединившихся к добровольческой армии в станице Ольгинской. Четвертый отряд был сводным. Был создан артиллерийский дивизион в составе 10 расчетов 3-дюймовых орудий. На каждый ствол имелось всего по 6 снарядов. Дивизионом командовал полковник Икишев. По воспоминаниям Деникина, дивизион состоял из 4 батарей, по 2 орудия в каждой. Их командирами были Мянчинский, Шмидт, Ерогин и Третьяков. По Деникину артиллерийских снарядов в начале похода имелось не более 600-700. В составе армии появился чехословацкий инженерный батальон. Он был отдан под политическое управление штатского инженера Краля. Командовал им капитан австро-венгерской армии чех Иван Францевич Немчик, сдавшийся в плен русским в крепости Перемышль. На то время белая добровольческая армия была по численности меньше пехотного полка образца военного 1914 года более чем на 1500 человек. По численности кавалерии меньше кавалерийского или казачьего 600-ного полка. В артиллерийском дивизионе полевых орудий имелось на треть меньше, чем было положено по штатам военного времени. В станице Ольгинской командующий Корнилов приказал штатским оставить армию. Многие из них были членами семей офицеров. Состав белой добровольческой армии этого детища Алексеева и Корнилова был поразителен не только для отечественной военной истории. Из 3700 бойцов ее, которые покидали Ростов-на-Дону, 36 были генералами и 242 — штаб-офицерами, то есть старшими офицерами. 20 из них числилось за генеральным штабом. Половина армии, 1848 человек, заслужили офицерские погоны на фронтах Первой мировой войны. Из них штабс-капитанов было 251, поручиков 394, подпоручиков 535, прапорщиков 668, в том числе произведенных из юнкеров старших курсов. Нижних чинов в белой армии числилось 1067 человек. Из них кадетов и юнкеров 437, при войсках находилось 118 гражданских беженцев и большое число врачей и медсестер. Реорганизация добровольческой армии лишний раз продемонстрировала силу воли ее командующего. Причиной для недовольства Корниловым в этом случае было немало. Командиры отдельных батальонов переходили на положение ротных, многие ротные на положение командиров взводов. Однако понижение в должности многих начальников протеста не вызвало, поскольку офицеры-добровольцы были людьми воинского долга.